Aló. Алло, здравствуйте, компания ОИНФК ЦФП «Вива». Деньги специалисте Мохина Яна Сергеевна. Разговор записывается. Маргарита Викторовна? Да. Я звоню по поводу вашей просроченной задолженности 6 535 рублей. Требования компании сегодня оплатить. Готовы это сделать? Нет. По какой причине? Не хочу вам платить. Что просить вы не хотите? Не хотите, а не хотите. Лошара, блин. По какой причине? Вы не хотите. Ой, лохопед, не хочу я вам платить. По какой причине? Что по какой причине? Вы не оплатите, объясните, вы находитесь в просроченной задолженности уже 22 дня. Я не нахожусь в просроченной задолженности, я дома нахожусь. Как можно Маргарита находиться в просроченной задолженности? Маргарита Викторовна, вы что добиваетесь? Чтобы Почему вы нахер пошли побыстрее. Не хочу, потому что... Если вы не хотите со мной общаться на уровне телефонных разговоров, пожалуйста... Вы ко мне лично приедете? Не надо, мой. Девушка, у меня да, кровь из ушей пойдет. Вам лично... У меня кровь из ушей и из глаз пойдет, если вы приедете. Не надо, не приезжайте. Вы сотрудников выездного взыскания. Я надеюсь, вас нет в этом выездном взыскании. Другие пусть приезжают. Только сами не приезжайте. Не пугайте народ. Маргарита Викторовна, причина не оплаты. Не хочу вам платить. Я вас услышала. Вам на сегодняшний день зафиксирован прямой отказ от оплаты. Ждите последствий, Маргарита Викторовна. Номер телефона, если я здесь с вами единственный. Вот у вас последствия деградации вашей. Надо было учиться в школе, как мама говорила. Номер на связи с вами единственный. Да, хватит вам и этого. Не звоните мне больше. Мы вам будем звонить, Маргарита Викторовна. Да вы лично. Вы находитесь в просроченной задолженности. Я не нахожусь, я дома нахожусь. Я дома нахожусь, а не в просроченной задолженности. Да, ТО «Оклон». Чего там, гондон? Вам отказ зафиксирован. Пока. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Почта банк, отдел взыскания. Меня зовут Алимова. Почта банк, отдел взыскания. Елена Васильевна. Что надо? Звоню по договору, кредитная карта. Представьтесь, пожалуйста, я прослушала. Я представилась. Еще раз представьтесь. Алимова Мадина Уразаловна. Ага. По что кредитной хотела? Карте у вас просрочки 30 дней, 1500 рублей необходимо внести сегодня, 23 числа. Оплата состоится? Нет, конечно. Почему? По качану. Но это не ответ для банка, Елена. А мне плевать. Вы настроены на диалог или нет? Нет, наверное. Нет, да, тогда настраивайте, мы вам повторно. А как надо настроиться? Вы работаете где, в почтобанке? Нет, конечно. Бог а милого. Где работаете? А я уже предоставила в банк всю актуальную информацию. По какой причине нарушаете условия договора уже месяц? Хер забила на ваш банк. Что вы сделали? Уши помойте, чтобы не переспрашивать. Ну, просто такие слова, которые вы сейчас говорите, Елена Васильевна. Вы не знаете, да, таких слов? Нет, к сожалению. Девочка-целочка, да? Что, простите? Я поняла, все, девушка, вам тут ничего не светит. Пока. Настраивайтесь на конструкцию. Да пока уже. Что пока уже? Пока, прощай. Ну, во-первых, у вас ситуация не очень смешная, чтобы... У меня прекрасная ситуация. Ну, мне фиксировать сейчас отказ от оплаты в установленные сроки? Естественно. Это непонятно было, да? Понятно, Елена Васильевна. Хорошо, тогда банк будет это расценивать как мошенничество. Ага, расценивайте. Вы сейчас деньги банку потратили? Ага. Да, вы сейчас деньги банку потратили. Это вы, наверное, будете расценивать как мошеннические действия. И возвращать вы их не хотите в срок. Девочка, которая не знает, как проходит судебное заседание, да? Которая на телефоне сидит. Вот это вы до хера на себя берете. Пупочек не Ваши развяжется. Ваши родственники в курсе? Ваши родственники в курсе, что вы так себя ведете? Конечно. Не оплачиваете долги? Да, мы все у вас взяли и не отдаем. Хорошо, мы тогда будем звонить на предыдущее место вашей работы, вот где вы нас указали. Почта-банк будете звонить? Это эпично. Порча-банк будет звонить в Порча-банк. Да позвоните, позвоните. Потом перезвоните и расскажете, что вам сказали. Вы так всегда разговариваете в свои 39 лет? С вами, да. А что, мне как-то надо по-особенному разговаривать? Это очень странно. Ну, бывает. Хорошо, я вас услышала. А лучше бы поняли. Вот когда научитесь понимать, перезвоните. Может быть, прощайте. Может быть, вы так со своей мамой поговорите. Да кто ж так с мамой разговаривает? Я такого поджопника получу, если маме такое скажу. Ну вот вы так. Вы нормально там сидите? Или у вас какой-то негативный опыт? Мне кажется, это у вас какой-то негативный опыт, раз вы так разговариваете. Я с вами вполне. Ну, я просто вас за человека не считаю. Ну, это уже ваше право, Елена Васильевна. Ну, я же не звоню, чтобы вы мне считали за человека или нет. Я звоню по вашим обязательствам. Кредитная карта на просрочку. Я привыкла быть настоящей. Если я вас не уважаю, почему я тут должна лебезить перед вами или еще что-то? Понятно. Будем разговаривать в другом формате. До свидания. Да, не вы уж точно. Вы все равно бездарная. Хватит мне пукать в трубку. Хоть микрофон отключите. Алло. Алло, здравствуйте. Ну, вещайте. Алло, здравствуйте. Мария Вячеславовна, верно? Кто спрашивает? МФК Лаймзайм, меня зовут Наталья Евгеньевна Домникова, ведется запись разговора. Мария Вячеславовна, вы? Слушаю вас, говорю. Господи. Да я понимаю, что вы слушаете, вы уже меня слушаете 30 секунд. А Мария Вячеславовна, я сказала, да, это я слушаю вас. Вы меня что решили? Взбешнуть? Что сделать? Взбешнуть? Странное слово. Мария Вячеславовна, нет, я позвонила в отношении задолженности вашей по займу. Вы на данный момент 119-й день находитесь на просрочке. И 30 211 рублей 81 копейка у вас сумма, необходимая для погашения. Почему вы перестали оплачивать? Потому что хер забила на вас. Ну, то есть денежные средства вы хотите возвращать в принудительном порядке через службу судебных приставов? Ой, это если вы сотовую играете. Оплату производить не намерены? Я и в принудительном порядке, ничего вам не верну. Пожалуйста, почему действительно вы думаете, что с судебными приставами вы будете так разговаривать? Я уверена, что уверена? Вы суд проиграете. Почему вы так уверены? Потому что у меня юрист хороший. И что вам он сказал? Да, ваше это вы какое дело? Вы заключили договор. Я не намерена с вами это обсуждать. А, это интрига, да, это секрет. Конечно, вам потом сюрприз неприятный будет. Понятно. Сюрприз неприятный? Ага. Не думаю так. Денежные средства да, вы вообще, в любом в принципе, случае вернете, не только думаете. Сумма... Живете исключительно по... Разговаривайте так со своими родственниками. Не скрипту. Нужно сейчас хамить. Да кто ж так с родственниками разговаривает? Вы что, я такого поджопника получу? Вы же деньги чужие. А с вами можно вы так разговаривать? Чужие. Очень жаль, что вы сейчас пытаетесь возвыситься тем, что да вы я сейчас так специалисты хамите из организации по телефону. Да вы какой вы там ну, специалист? Это ваше право. Только на данный момент у вас... Это предел у ваших мечтаний. Долги, вы Вячеславна. Просто не смогли найти предел себе достойную мечтаний. Работу. И пошли туда, где тепло, светло и мухи не кусают. Хорошо. Вы же в том работаете. Работа достойная, да? Конечно. Я пользу людям приношу. Работа достойная. Какую, подскажите, пожалуйста, в какой организации полезно. Вы работаете? Не ваше дело. Полезную? Назовите, пожалуйста, организацию, место работы. Не назову. Вашу должность? Ну как же нет? Вы же когда хотите только наоборот. Через службу судебных приставов? Да не будет никакой службы судебных приставов, успокойтесь. Да угомоните свои таланты. В ближайшее время... Угомоните свои таланты, как вы отвратительно разговариваете, Мария Вячеславовна. Мне вообще срать, как вы думаете, скажите, как я разговариваю, как вы хочу, так разговариваю. К родителям своим обращались, про родственников уже не актуально. Вы к своим обратитесь и спросите, почему они не дали вам образование и не вложили деньги в ваше развитие. Что вы не смогли получить хотя бы профильное образование, хотя бы ПТУ. И поэтому пошли понятно, работать телефонисткой. Я хотя бы денежные средства в микрофинансовых компаниях да, не беру. Да, там вы, вас штрафуют, у вас зарплата, оклад максимум 15 тысяч. Я ваши расчетки видела. Да? А потом 3-4, ну, вас, вас же штрафуют за все подряд. А вы я же настолько косячные. Ваши вижу. Вы их оплатили, подскажите, пожалуйста. Да это не ваше дело. Базой приставов умеют все ваше пользоваться. Ваше дело, Мария Вячеславовна. Не удивили. Ну, понятно. Хорошо, я информацию доношу до руководства. Да вообще удивительно, что вы умеете интернетом пользоваться. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Совкомбанка, отдел фискания. Меня зовут Анисима Николаевна. Слышите меня, да? Да, как вас зовут еще раз? Анисимова Анна Николаевна меня зовут. Савлёш, я с вами разговариваю? Да? Только для вас Зарлахановна. Савлёш Зарлахановна, звоню по карте рассрочки халва. У вас долг 27 дней, нужно внести платеж. Порядком на сегодня 12 500, не позднее 12 числа. У вас когда будет платеж? Я не буду вам платить. По какой причине? Не хочу. Так, я, по-моему, не с Саулешей Тарлахановной разговариваю, да? Все может быть. Вы дочь? Нет. Так что значит, что может быть? Нам нужен клиент банка. Так это я. А, это все-таки вы. А по какой причине вы не хотите платить задолженность свою? Потому что с точки зрения банальной эрудиции в наш меркантильный век, век передовых технологий, не каждый локальный индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Приблизительно поэтому. Давайте вернемся к вашей просроченной задолженности. Вы взяли на себя финансовые обязательства, и вы должны их надлежащим образом исполнять. Что-то не устраивает, подайте на меня в суд. Один раз в месяц. А от суда вы от чего ожидаете, что вам суд скажет? Честного и справедливого решения. Ну, я вас уверяю о том, что вы подписали юридический документ с условиями кредитования, вы были соответственно согласны. И что? И условия банка вы сейчас не выполняете, тем самым нарушая кредитный договор и законодательство статьи 309 Гражданского кодекса. Но вы же не судья, чтобы определить вот нарушение Гражданского кодекса? Вот вы нарушаете условия кредитного договора. А как вы это определили, если у вас даже юридического образования нет? Вы в этом уверены? На 100%? Да. Люди с юридическим образованием не работают звонилкой из дома. Ну а почему же вы так обсуждаете и рассуждаете? Потому что я считаю, что человек с юридическим образованием может найти себе другое применение в жизни, более достойное. Работу платили бы кредиты, а не являлись бы должником банка, не так ли? Должником банка меня может только суд признать, а не вы. Нет, это еще раз доказывает, что у вас нет юридического образования. Никогда не было и не будет. Должником банка. Давайте мы не будем по поводу образования. Я же позвонила не по поводу. А вам стыдно говорить, да, правильно? Что у вас нет образования? Ну ладно, давайте нет, не будем. Я позвонила по поводу вашего. Я сказала, платить не буду. Что-то не устраивает, шуруйте в суд. В таком случае мы, да, документы передаем в досудебное дело. Отлично. Непосредственно, так как банк расценивает ваши действия как отказ от исполнения ваших финансовых. Зачем это расценивать как отказ, если я вам напрямую говорю, что я отказываюсь? В рамках федерального закона 353 долг, соответственно, будет у вас. Мне плевать. Дополнительные контакты, мобильные, рабочие, домашние, продиктуйте как-то? Нет, не продиктую. У вас адрес проживания тот же самый, да? Да. 28? Хорошо, я всю информацию зафиксировала. Угу. Пока. Алло. Здравствуйте, ООО МКК ГФК «Главфинанс». Специалист Назумова Валерия Сергеевна. Наш разговор записывается. Алло. Ну? Здравствуйте. Как я могу услышать Павла Андреевича? ухом. Я понимаю, вы можете его к телефону позвать? Нет, его. А когда он будет на месте? Вечером. Я вас поняла. Хорошо, мы перезвоним. До свидания. Угу, пока.